Радио России представляет программу «Продолжение следует». Михаил Астангов читает рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Передача вторая. Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку. Рано утром завтрак в сумрачной столовой. Облачное, малообещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля. Потом первые улыбки теплого розоватого солнца. Вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножья окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу по липкой набережной крохотных осликов в двуколках и на отряды маленьких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой вызывающей музыкой. Потом выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и сырым коридорам улиц, среди высоких многооконных домов, осмотр мертвенно чистых и ровно приятно, но скучно, точно снегом освещенных музеев или холодных пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же. Величавый вход, закрытый тяжкой кожаной завесой, а внутри огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами. Одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и что-нибудь снятие со креста, непременно знаменитый. В час второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта, и где однажды дочерь господина из Сан-Франциско чуть не сделалась дурно и показала, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме. В пять чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов. А там снова приготовление к обеду. Снова мощный властный гул гонга по всем этажам. Снова вереницы шуршащих по лестницам шелками, отражающихся в зеркалах декольтированных дам. Снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой и красные куртки музыкантов на эстраде и черная толпа лакеев возле метрдотеля с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп. Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами, что к 11 часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков. Однако декабрь выдался в тот год не совсем удачный. Портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они не запомнят. Хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное, на Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы спасаются от стужи, разбегаются. Все уверяли, что совсем не то в Соренто, на Капри. Там и теплее, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри. С тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах лазурного грота и послушав абруцких волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы Деве Марии, поселиться в Соренто. В день отъезда, очень памятный для семьи из Сан-Франциско, даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря.

в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешившие горничных, пробегавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью, спрашивал: «Вы звонили, сеньор?» И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос: «Да, входите». Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всяко испытавший качку, только очень хотел есть. С наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений. Выбрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и придрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело, сполняющее от усиленного питания талии, кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями черные шелковые чулки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную с выпятившейся грудью рубашку, вправил блестящие манжеты, запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним. Кончиком пальца было очень больно. Запонка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком. Но он был настойчив. И, наконец, сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло не в меру тугого воротничка, таки доделал дело и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах. «О, это ужасно!» — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно. Потом привычно и внимательно глядел свои короткие с подагрическими затвердениями на суставах пальцы, их крупные выпуклые ногти миндального цвета, и повторил с убеждением: «Это ужасно!» Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг, и, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале. Эта Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно, — подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней Жениной, громко спросил: «Скоро ли они?» «Через 5 минут». Звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос. «Отлично!» — сказал господин из Сан-Франциско и не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешала изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую манилу и кинул на столик 3 лиры. На зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно. Из темноты повеял на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вои, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря. прозвучала вторая передача по рассказу Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Читал Михаил Останков. Запись сделана главной редакцией литературно-драматического вещания Всесоюзного радио в 1958 году. Продолжение рассказа слушайте завтра в это же время. Радио России. Продолжение следует.